«Что происходит в городе?» — зло спрашивал Денисов, сидящего перед ним человека. «Я вас спрашиваю, что это за организация, которая позволяет себе убивать моих людей? Если они пошли на это, значит, Грушин подобрался к чему-то очень важному. Что за серьезные дела творятся у нас, о которых мы ничего не знаем? Как вы можете это объяснить?» «Мы не боги, Эдуард Петрович», — спокойно ответил собеседник. «Если бы все про всех знали, не существовало бы проблемы борьбы с преступностью. Ну что, собственно, вы так разволновались? Вы не впервые теряете людей». «Но я всегда знал, почему я их теряю, и кто в этом виноват, знал, даже если этого не знали вы. А сейчас я не владею ситуацией, и это меня очень беспокоит. Шансов на раскрытие, как я понимаю, никаких». «Минимальные», — подтвердил собеседник, разводя руками. «Разумеется», — сокрушенно согласился Денисов. «Фамилия Макаров — это не поисковый признак. Все равно, что Иванов или Сидоров. Всех Макаровых в городе отрабатывать у вас нет времени, тем более что он, учитывая наезды людей из других городов, может оказаться неместным. Что вы можете мне предложить?» «Только одно. Послать человека в долину. Пусть сидит там, может, выяснит, кто такой этот Макаров. У вас есть подходящий человек?» «Вы шутите. У меня людей по пальцам перечесть. На неделю-другую я бы мог выделить человека, но не больше. И так работать некому». «Хорошо, я пошлю своего. Кстати, раз уж мы сегодня встретились, давайте подведем баланс за 5 месяцев. Учитывая средний уровень раскрываемости преступлений, мы можем позволить себе не более 10 нераскрытых убийств за год. Половину оставляем на сельские районы и непредвиденные случаи. Ваш резерв 5. Но это максимум, и то уже на грани риска. С учетом убийства Грушина остается 4. «Хорошо, сойдемся на 3, — кивнул Денисов. «Сейчас июль. Значит, до конца года в моем распоряжении осталось 2 случая. Один, если вы не забыли, я использовал в феврале». «Не забыл». На следующий день Эдуард Петрович Денисов лично нанес визит главному врачу санатория «Долина». Настя Каменская оторвалась от машинки, накинула на плечи куртку и, взяв сигарету, вышла на балкон. Балкон был общим для 2 номеров — Настиного, 2-местного, и соседнего, 1-местного. Почти сразу балконная дверь 1-местного номера открылась. На пороге возникла грузная пожилая женщина, опирающаяся на палку. — «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась она. — «Мы с вами будем соседями. Меня зовут Регина Аркадьевна». «Очень приятно, Анастасия», — представилась Настя, пожимая протянутую руку. Старуха зябко поежилась. «Я слышу, вы все время печатаете. Работа?» «Угу», — невнятно промычала Настя. «Будете делать перерыв, заходите на чашку чая. У меня прекрасный английский чай. Зайдете?» «Спасибо, непременно». Настя вернулась к детективной повести Эда Макбрейна, твердо решив на чай к Регине Аркадьевне не идти. Повесть, которую она переводила, была небольшая, всего 170 страниц. Если задаться целью сделать всю работу за время пребывания в санатории, то норма должна быть 9 страниц в день. Настя переводила быстро. 9 страниц она вполне успевала сделать во 2-й половине дня после всех процедур. Норму можно было даже сократить, с учетом того, что после возвращения из санатория в Москву у нее останется еще 13 дней отпуска. Решение не идти в гости к соседке не было связано с нежеланием отрывать время от работы. Честно говоря, Настя боялась, что пожилая женщина может оказаться навязчивой и превратиться в тяжкую обузу. «Мерзость какая!» — подумала она, вставляя в машинку чистый лист. «У меня нет даже сострадания к старости. Нет, определенно, во мне гнездится какой-то моральный дефект». Увлекшись работой, Настя пропустила ужин. Уж очень захватывающе Макбей написывал перипетии конфликта между детективом Стивом Карлой и его молодым напарником Бертом Крингом. Часов в 10 вечера, почувствовав голод, она отложила перевод и включила кипятильник.